Глава пятая. Взошло солнце, а я, потеряв надежду найти наш табун, вернулся в лагерь. «Лошади наши пропали! Кто-то угнал наших лошадей!» — крикнул я, вбегая в вигвам. Никто не мог их угнать. «Просто-напросто ты их не нашел, сынок», — спокойно отозвался отец. «Если бы они пропали, то вместе с ними были бы уведены и табуны большебрюхих, и в лагере поднялась бы тревога. А сейчас все спокойно. Ты ошибся, сынок. Отдохни, поешь, а потом мы с тобой отыщем табун». В эту минуту короткий лук вышел из своего вигвама и стал выкрикивать имена воинов, которых он приглашал на пир. И первое имя было имя моего отца. Отец побежал к реке, умылся, расчесал и заплел волосы в косы, натер лицо и руки священной красно-бурой краской и отправился в вигвам короткого лука. Как только он ушел, мать спросила меня: «Уверен ли ты, что наших лошадей украли?» «Совершенно уверен», — ответил я. «Я их искал в лесу, у реки, я поднимался на равнину, их нигде нет. Я знаю, что враги их угнали». Мать вздрогнула. «Ну что ж, я этого ждала», — задумчиво проговорила она. «Не видать нам счастья, пока одинокий бизон не вернется к Пекуне. Если бы жили мы в лагере Пекуни, лошади наши остались бы целы». Сестра заплакала. Лошадей, особенно маленьких жеребят, она любила больше, чем своих кукол. Между тем в вигваме короткого лука черный кролик объявил, что Ассинибуан и жена его скрылись. Ушли они тайком среди ночи и унесли все свое имущество, свои седла и лассо. Услышав это, отец воскликнул: «Мой сын прав! Сегодня утром он нигде не мог найти наших лошадей и решил, что их украли, а я ему не поверил. Да, лошадей украли! Их увел этот Ассинибуан!» «Сейчас мы узнаем, украдены они или нет», — сказал короткий лук. И он приказал лагерному глашатаю созвать юношей и отправить их на поиски нашего табуна. Пир продолжался, но отец ничего не мог есть. Старуха, мать короткого лука, заглянула в наш вигвам и сообщила нам, что Ассинибуан со своей женой покинул лагерь, а отец мой думает, что он-то и угнал наш табун. Мы с матерью разделяли опасения отца и не ошиблись. Вскоре вернулись юноши, посланные на разведку, и объявили, что лошадей наших не нашли, но видели следы их в траве, ведущие к низовьям реки. Как выяснилось впоследствии, один из ночных сторожей видел Ассинибуана, бродившего ночью среди табунов. Думая, что он входит в караульный отряд, сторож не обратил на него внимания и ничего ему не сказал. После недолгого совещания отец мой и короткий лук решили, что преследовать Ассинибуана не стоит, так как он успел ускакать далеко от лагеря. Теперь нужно было узнать, где находится его племя, а затем попытаться увести лошадей. «Да, так я и сделаю», — сказал отец. «Все равно я должен был идти за своей трубкой в лагерь Ассинибуанов. Кто из молодых воинов пойдет со мной?» «Брат, тебе придется идти одному», — ответил короткий лук. «Прошлым летом мы заключили мир с Ассинибуанами и не можем его нарушить». Отцу это не понравилось. Большебрюхи пользовались покровительством наших трех племен — Пекуни, Черноногих и Крови. И без нашего согласия не имели права заключать мир с нашими врагами. Отец пожаловался на это матери. «Верно», — сказала она ему, — «но тебя это не касается, ведь ты теперь не Пекуни». Эти слова задели отца. Он не ответил ни слова и долго молчал. Наконец приказал он моей матери приготовить запасную пару мокасинов. Решил он отправиться в путь этой же ночью и отыскать лагерь Ассинибуанов. В то время большебрюхи находились в долине Молочной реки. Днем отец еще раз заглянул в вигвам короткого лука и долго с ним беседовал. Вождь обещал ему заботиться о нас, пока он не вернется. После полудня отец отправился в священный вигвам для потения, чтобы очиститься перед дальней дорогой. Когда зашло солнце, взял он свое ружье и сверток с сушеным мясом, военным убором, веревками и запасными мокасинами и распрощался с нами. Мать и сестра смотрели ему вслед и плакали. У нас осталось 3 лошади, подарок короткого лука. Мать ездила в лес за дровами, а я охотился. Хотя я был еще мальчиком, но на мне лежала обязанность кормить семью. В лагере большебрюхих у меня было много сверстников-друзей. Особенно привязался я к 3 подросткам, матери которых были родом пекуни. Эти 3, да и другие мальчуганы, говорили на моем родном языке. Прежде мы часто вместе играли и охотились на кроликов. Но теперь я не принимал участия в их играх. Мне случалось убивать бизонов. Мог ли я после этого охотиться за кроликами? Беспокоила меня также мысль о нашем будущем. Родное племя мы навсегда покинули, отец ушел, и мы не знали, вернется ли он когда-нибудь. И были мы бедны, очень бедны. Имея только 3 лошадей, мы не могли перевозить на них все наши пожитки и вигвам, когда племя снималось с лагеря. Неудивительно, что мне было не до игр. Юноши в лагере большебрюхих не обращали на меня внимания. Для них я был слишком молод. Они не принимали меня в свою среду, никогда не приглашали на свои собрания. Со мной им не о чем было говорить. Я чувствовал себя одиноким. Спустя 3 дня после ухода отца большебрюхи переселились к верховьям реки, где водилось много бобров. Короткий лук дал 2 лошадей для перевозки нашего имущества, но нам самим пришлось идти пешком. И никто не предложил нам лошади, хотя сотни лошадей бежали без поклажи. И целый день брели мы пешком под палящим солнцем. Как не похожи были эти большебрюхи на наших соплеменников. Пекуни — добрые люди. Никогда не допустили бы они, чтобы гости их шли пешком. Вечером, когда мы раскинули вигвам, я сказал матери, что мне пора приниматься за работу. Я буду ловить бобров, а шкуры их обменяю на лошадей. Если отец не пригонит домой нашего табуна, лошади у нас все-таки будут. А потом я пойду на войну и отниму лошадей у наших врагов. «Ты храбрый мальчик», — ответила мать. «Ты будешь ловить бобров и охотиться для нас. Но раньше, чем идти на войну, ты должен увидеть вещий сон и заручиться тайным помощником. Тебе не позволят отлучиться из лагеря, если ты еще не постился и нет у тебя тайного помощника». Я согласился начать священный пост, а мать с сестрой пошли в лес и построили для меня помост на дереве. На закате солнца короткий лук позвал меня в свой вигвам, и я немедленно явился на зов. Он выкрасил мне лицо священной красной краской, а на лбу нарисовал черную бабочку — знак счастливых сновидений. Мать и сестра устроили помост в ветвях большого старого тополя в ущелье к югу от реки. Вряд ли могли заглянуть сюда враги. А большебрюхи, зная, что я пощусь, ни за что не приблизились бы к этому месту и не нарушили бы моего одиночества. Когда я влез на дерево и растянулся на помосте, мать и сестра вернулись в лагерь. Спустилась ночь, и я крепко заснул. 4 суток провел я на этом помосте. Каждое утро мать и сестра приносили мне воду, спрашивали, здоров ли я, и потихоньку уходили. Первые 2 дня мне очень хотелось есть. Потом я перестал думать о еде. Часами лежал я на своем помосте и припоминал рассказы стариков о том, как они обрели во сне тайных помощников. Когда я засыпал, тень моя блуждала по горам и равнинам и беседовала с тенями древних животных. тех первых животных, населявших землю, которые, как наши праотцы, говорили только на одном языке, на языке пикуни. Да, я беседовал с ними, просил у них помощи, но сны мои обрывались. Я просыпался и лишь смутно мог припомнить, что видел во сне. Быть может, сон мой тревожен, потому что я беспокоился об отце. Мысль о нем не покидала меня. Я представлял себе, как бредет он ночью, печальный и одинокий, отыскивая лагерь ассинибуанов, а днем прячется в зарослях. Знал я, что на каждом шагу угрожает ему опасность. Сын мой, настала четвертая ночь. Я ослабел от голода и уже терял надежду увидеть вещий сон. Снова я стал припоминать рассказы стариков и предания нашего племени, которые я знал с детства. Наконец я заснул. Слушай, сын мой, вот что приснилось мне. Усталый шел я по равнине. Было мне жарко и хотелось пить. Я спустился в долину, где протекал ручей. Утолив жажду, я уселся на берегу. Ворон пролетел над моей головой. Я воззвал к нему о помощи и, повернувшись, долго смотрел ему вслед, но он ничего мне не ответил. Когда он скрылся из виду, я снова повернулся к ручью. На песке у самой воды сидели в ряд четыре животных, которые водятся на земле и в воде. Не могу тебе сказать, что это были за животные. Ты знаешь, мы никогда не произносим вслух имен наших тайных помощников. Один из этих зверьков сказал мне: «Мы слышали, как ты взывал о помощи. Что с тобой? Не можем ли мы помочь тебе?» «Да-да, помогите мне!» — воскликнул я. «Долго скитался я по равнинам, ко многим животным обращался за помощью, и никто не откликнулся на мой зов». «Да, мы слышали, как призывал ты древнего ворона. Мы четверо братьев, четверо древних животных. В далекие времена мы, твои праотцы, жили в дружбе. И теперь мы согласны быть твоими тайными помощниками. Следуй за нами в наш вигвам». Жили они не в вигваме, а в пещере. Вдоль стен тянулись ложи из травы, а на стенах висели красивые одежды. С любопытством осматривался я по сторонам. Один из братьев снова заговорил со мной, и вдруг все четверо превратились в людей. «Да, сын мой, все древние животные могли в любое время принимать облик человека. Братья еще раз обещали мне свою помощь, а затем позволили мне уйти. Тень моя вернулась к моему телу. Я проснулся и припомнил свой сон. О, как я был рад, что закончился для меня тяжелый пост! И обрел я не одного, а четверых помощников. До рассвета я лежал на своем помосте, потом спустился на землю, побежал домой и рассказал свой сон матери и короткому Луку. Узнав, что я окончил священный пост, юноши в лагере большебрюхих приняли меня в свою среду, стали приглашать на свои собрания и заглядывали в наш вигвам, чтобы поболтать со мною. Больше я не чувствовал себя одиноким. Я ездил с ними на охоту и привозил домой мясо и шкуры убитых животных. Я расставлял западни и каждое утро находил в них 2-3 бобров. В то время как я постился, один из воинов побывал в форте Кипа и привез домой красивые одеяла, бусы, табак, ножи и западни. Теперь все племя загорелось желанием обменивать меха на товары белых людей. Все стали ловить бобров. У большебрюхих много было лошадей, и стоили они дешево. За хорошую лошадь, приученную к охоте на бизонов, я отдал 3 бобров. Вьючную лошадь можно было купить за 1 бобровую шкурку. Те, у кого не было капканов, охотно покупали у меня бобров, сами сдирали с них шкурки и сушили их. Мы трое, мать, сестра и я, работали с утра до ночи и были бы счастливы, если бы мысль об отце нас не тревожила. Летели дни, а он не возвращался. Однажды моя мать прошла по всему лагерю и оповестила всех о том, что она дает обет сжечь во славу солнца священный вигвам, если одинокий путник к нам вернется. Каждое утро мать и сестра ходили со мной к реке, где расставлены были западни, и помогали сдирать шкурки с бобров. Я купил много лошадей, и теперь нам не пришлось бы идти пешком, если бы большебрюхие вздумали переменить место стоянки. В те дни, когда не нужно было идти на охоту, я сам выгонял на пастбище своих лошадей. Много было у меня с ними возни. Они упорно возвращались к тем табунам, с которыми паслись раньше, а я хотел, чтобы они привыкли одна к другой и паслись вместе. Одних я привязывал друг к другу короткими веревками, других стреноживал, но некоторые все-таки убегали к старым своим табунам, и каждый день рыскал я по пастбищу, отыскивая их. Домой я приходил в сумерках, ел и ложился спать. Думали мы, что лагерь синебуанов находится при устье реки, не очень далеко от места нашей стоянки. Этот путь можно было пройти пешком в 5 дней. После ухода моего отца мы начали считать дни, и каждый вечер я делал зарубку на палке. Прошло 20 дней. За это время он успел бы 2 раза спуститься к устью реки и вернуться назад. Мать сказала нам: «Дети, тревожно у меня на сердце. Боюсь, что больше не увидим мы вашего отца». Я разделял эти опасения, но старался успокоить мать. Как-то вечером я делал 30-ю зарубку на палке, как вдруг чья-то рука отодвинула занавеску у входа, и в вигвам вошел отец. Он едва держался на ногах и, наверное, упал бы прямо в костер, если бы я не подбежал к нему и не обнял за плечи. Поддерживая его под руки, мы подвели его к постели и помогли ему улечься. Я заметил, что нет у него ни колчана, ни лука. «Где же они?» — дивился я. «И где его прекрасный боевой наряд в коробке, украшенный бахромой и рисунками? Почему правая его рука распухла и почернела? О, как он исхудал! Скелет, обтянутый кожей! Большие его глаза ввалились. Нас он словно не замечал и дико осматривался по сторонам. Взгляд его пал на мешок, в котором хранились талисманы. Мешок этот подвешен был к 6 вигвама над постелью. Дрожащей рукой указал он на него и прошептал: «Сними его с 6. Вытащи из него все, что там есть». Я повиновался, засунул руку в мешок и достал подарок кипа, талисман, притягивающий огонь с неба. Я показал его отцу. «А, вот он! Я забыл взять его с собой», — слабым голосом проговорил он. Мать подала отцу деревянную тарелку с похлебкой. Ел он с жадностью и попросил еще. Потом захотелось ему мяса, но мать не дала. «Сейчас же дай мне мясо, я умираю от голода», — приказал он. Мать покачала головой и ответила: «Нет, нельзя. Сначала отдохни, а потом можешь поесть мясо». Он закрыл глаза и тотчас же заснул, сжимая в руке талисман кипа. Мы подбрасывали хворост в костер и не спускали глаз с отца. Пришел короткий лук, осмотрел распухшую руку своего друга и сказал, усаживаясь подле меня: «Много он страдал, но теперь скоро поправится». Проснулся отец среди ночи и снова попросил есть. Мать дала ему похлебки и мясо, он с жадностью набросился на еду и съел все до последнего кусочка. Тогда только заметил он, что в вигваме сидит короткий лук. «Ха! Это ты, друг мой!» — сказал он. «Я рад тебя видеть!» «Вот ты и вернулся к нам», — отозвался Короткий Лук. «Мы так же рады тебя видеть». «Не надеялся я вернуться к жене и детям», — проговорил отец. «Слушайте, вот что случилось со мной. 4 ночи шел я долиной реки и, наконец, спустился к устью. На рассвете 5-го дня увидел я вдали дымок, поднимавшийся над долиной. Я знал, что это дым костров в лагере врага. Позднее показались на равнине всадники, выехавшие на охоту. Я спрятался в зарослях и ждал ночи. Враги завладели моей трубкой грома, которая нужна была мне для молитвы, но у меня остался другой талисман — подарок белого человека. Я хотел притянуть с неба огонь, надеясь, что тогда солнце заметит меня и услышит мой зов. Я раскрыл коробку с боевым снаряжением, стал искать волшебный кусок льда, но не нашел. Я был уверен, что взял его с собой в дорогу. Неужели я его потерял? Тяжела была мне эта потеря. Настала ночь, и я приблизился к лагерю врага. Тускло мерцали огни в вигвамах. Сначала хотел я найти лошадей, а потом пробраться в лагерь и отыскать трубку грома. Взошла луна, когда я вышел на пастбище, где паслись табуны ассинебуанов, но моих лошадей нигде не было видно. Тогда решил я сначала отыскать трубку, а потом угнать один из табунов, принадлежащих ассинебуанам. Лагерь был раскинут на открытой поляне, и мне пришлось пробираться ползком и прятаться в высокой траве. Когда я находился на расстоянии 100 шагов от первых вигвамов, справа от меня послышался шорох. Это была настоящая змея. Нитопый пиксексин. Гремучая змея. Не успел я свернуть в сторону, как она ужалила меня в руку. В ужасе я едва не закричал и вскочил, а змея сорвалась с моей руки. Я поднес к губам ужаленную руку и, высасывая кровь из ранки, бросился бежать. Не знаю, почему побежал я прочь от маленькой реки на юг к большой реке и стал взбираться на холм. Рука моя распухла и горела, словно охваченная огнем. Никогда еще не испытывал я такой мучительной боли. Я спустился с холма в долину большой реки и увидел ручей, струившийся в ущелье. Без сил упал я на берегу ручья и сунул руку в холодную жидкую грязь. Сначала я почувствовал облегчение, но вскоре боль снова усилилась. Казалось мне, что грязь нагревается от огня, пожирающего мою руку. Когда рассвело, я понял, что дело плохо. «Сейчас пойду я по тропинке, ведущей в страну песчаных холмов», — подумал я и потерял сознание. Когда я пришел в себя, как вы думаете, где я был? На островке на большой реке. Как я попал туда? Не знаю. Сколько времени провел на островке? Тоже не знаю. Пропали мои стрелы и лук, мое боевое снаряжение, мокасины и сушеное мясо. Должно быть, в беспамятстве я бросил в реку все свои пожитки или забыл их где-нибудь на берегу. Искать их не имело смысла. Рука моя распухла до локтя, но боль утихла. Я побродил по островку, нашел какие-то съедобные коренья и съел их. Когда спустилась ночь, я покинул островок и вплавь добрался до северного берега. Я не знал, где нахожусь. Поднявшись на равнину, я стал ждать рассвета. И когда, наконец, рассвело, увидел на севере волчьи горы. Сначала я не поверил своим глазам. Неужели мог я, скитаясь в беспамятстве, зайти так далеко? Немедленно тронулся в обратный путь. Знал я, что по равнинам рыщут военные отряды, но опасность меня не страшила. Нужно было спешить. Малейшее промедление грозило смертью, потому что я потерял свое оружие и мне нечего было есть. Проходили дни. Съедобных кореньев попадалось все меньше и меньше, и я терял силы. Наконец увидел я долину маленькой реки и стал подниматься к истокам. Когда вдали показались тусклые огни, я едва передвигал ноги. Если бы пришлось мне идти еще несколько часов, я не добрался бы до дома. «Ха! Тебе повезло», — сказал ему короткий лук. «Из тех, кого ужалит настоящая змея, редко кто остается в живых». Отец ничего не ответил. Он снова заснул. Когда ушел короткий лук, мы тоже улеглись спать. Проснулся я на рассвете. Отец спал крепким сном. Я попросил мать ни слова не говорить ему о тех лошадях, которых я выменил на бобровые шкурки. Поев, я вышел на пастбище, поймал двух лошадей и вместе с сестрой поскакал к реке, где были расставлены западни. Сестре я сказал, что сегодня хочу поскорее закончить работу, а затем пригнать наш табун к лагерю, вызвать отца и показать ему, что мы приобрели за время его отсутствия. Я думал, что он обрадуется, увидев табун в 40 голов. Когда отец 30 дней назад покинул лагерь, было у нас только 3 лошади. Подарок короткого лука. Накануне я расставил западни дальше к верховьям реки, куда не заходили другие ловцы бобров. Там, где тянулась вдоль реки роща молодых тополей, бобры, эти маленькие дровосеки, проложили тропы, по которым таскали к реке зеленые тополевые ветки. С этими ветками они переправлялись к противоположному крутому берегу, где находились их жилища, и погружали их на дно реки. К зиме они собирали большие охапки веток, а когда лед сковывал реку, они тащили ветки в свои жилища и объедали кору. Белые палки с объеденной корой они спускали под лед, и течение их уносило. Весной и летом они не запасались ветками. Запасы на зиму они делали, когда листья, падающие с деревьев, возвещали приближение холодов. Но и теперь бегали они каждую ночь по тропинкам, ведущим от реки к роще, и я был уверен, что найду бобров в 3 моих западнях. Мы привязали лошадей на опушке леса и, крадучись, стали спускаться к реке. Я держал наготове ружье, надеясь подстрелить оленя или лося, пришедшего на водопой. Вдруг раздался громкий плеск неподалеку от того места, где была расставлена первая западня. Казалось, какое-то большое животное плескалось в реке. «Стой здесь, а я пойду вперед и посмотрю», — сказал я сестре. Сделав несколько шагов, я оглянулся. Сестра шла за мной по пятам. Знаками я приказал ей остановиться. Она покачала головой и ответила также знаками: «Нет, я пойду с тобой». Спорить я не стал. Кусты скрывали от нас реку, и мы не видели, какое животное плещется в воде.